Глава 27. Я с силой потерла веки и медленно выдохнула. Ну, а что я хотела? Естественно, я проснулась, а Вадима уже не было. Ни в нашей постели, ни вообще в квартире. Уехал. Собирался же. И Ваньки в соседнем подъезде тоже наверняка уже не было. Как же паршиво. Просыпаться вот так одной... После всего, что было ночью, мне стало холодно. Я натянула на себя простынь, закуталась в нее по шею. Но душу она все равно не грела. Хотелось реветь. Я и ревела тихонечко, как будто через силу. По одной слезинке в минуту. Все же понятно. Все так, как я и ожидала. Никакой любви, никакой близости, кроме физической. Голая страсть и жажда. Забавно. И страшно. Хотя чувства использованности нет. Никаких обид. Просто паршивенько, да. А если учесть, что уехали они на разборке, хоть в петлю лезь. Я нервно почесала плечи ногтями до красных полос. Нервные окончания просто через поры наружу пробивались. Дисплей телефона был темным. Я медленно покрутила гаджет в пальцах. Позвонить или не стоит? Страшно помешать, страшно услышать в ответ злой рык. Но еще хуже вообще ничего не услышать. Я разблокировала аппарат и набрала номер Вадима. Усмехнулась горько. Номер брата потеряла, номер надзирателя сохранила. Хорошо, что он настоял это сделать. Я ведь не хотела. Гудки, гудки, гудки. Ответа нет, звонок сбросился автоматически. Я набрала повторно. И еще разочек на удачу. Нет ответа. Вадим трубку не брал. Я выбралась из кровати. Прошла в кухню, как была, голышом. Кожу на бедрах стягивала от ночных приключений. Да и вообще, мы, кажется, перестарались с активностью. Точнее, я к такой интенсивности была непривычна. Натерла снежная кожица. Аппетиты у Вадима и неутомимость его фееричны. Чайник весело пробулькал кипятком, и я налила себе пустого чая. Ничего не хочу. Просто в глотку никакая еда не полезет. Хотя вчера ночью мы так толком и не поели. Жалко было терять время на такой пустяк. Выцедив почти половину кружки, я ничего толкового все равно не придумала. Стены квартиры давили нещадно. Да к черту! Я хочу надеть трусики, а у меня их нет. Все самое нормальное уехало в электричке. Но кое-что все же осталось в общежитии. Вот туда я и поеду. Сидеть тут безвылазно он мне не приказывал. А еще, раз эти уроды, что охотятся на меня с братом, сегодня с ними там беседуют, значит, им точно не до меня. Я мышкой туда и обратно. На душ мне хватило 10 минут. Мужской маленькой расческой я зачесала волосы в высокий хвост, а потом стянула их резинкой. Можно подумать, мне очаровывать кого-то, плевать вообще. Кого хотела, не получилось. На остальных мне все равно. Денег не было, поэтому пришлось топать до общежития пешочком. Погода была хорошей, солнечной. Город привычно гудел транспортом и гомоном людей. Мигал мне светофорами, музыкой реклам. И настроение хотя бы на чуточку, но приподнялось. Вернутся они. Обязаны вернуться. Старк не из тех, что легко сдается. Он сам вылезет из любой задницы и Ваньку вытащит. Они же команда. Прямо напротив крыльца общаги стояла машина Сереги. Фуф, белые кедики. Я вспомнила презрительное прозвище, что дал ему Вадим, и невольно фыркнула. Да уж, белым кедиком до Старка было как до луны пешком. Во всем. Кира! Одногруппник, конечно, не мог меня не заметить. «Кира, блин! Офигеть!» Я поморщилась. Вот что делает с девушками присутствие рядом нормального мужчины. именно мужчины. Все остальные сразу становятся противными. А Серега так вообще мальчишка. Я уже не могла воспринимать его серьезно. Не то пальто. «Кира, я думал, тебя убили!» Он вдруг сцапал меня в объятия. Прижал к тощей груди, словно я ему родная. Я ощутила поцелуй куда-то в волосы и психанула. «Ты что, больной?» Я отпихнула его от себя. «Кира, ты живая!» «А ты чего ждал?» Он подходил, а я отступала. Вот надо же было нарваться. Ждал он меня тут, что ли? «Да чего угодно. Твой брат мне таких ужасов наговорил, когда попросил за тобой посмотреть. Кир, выходи за меня, а? Иван точно не против, я знаю. Мы тебя вдвоем защитим от кого угодно. Хочешь, вообще уедем отсюда. Хрен с ним, с институтом». «Сереж, ты что?» Я не верила своим ушам. «Какой в замуж?» «Обыкновенный». Одногруппник тянул ко мне руки. «ЗАГС, платье, вот это вот все. Я же люблю тебя с самого первого курса, ты не поняла, что ли, еще?» «Вот черт! Я-то поняла. Только мне оно зачем?» «Сереж, нет!» «Да почему?» Он вдруг разозлился. Нижняя губа задрожала от гнева. «Ты что, правда спуталась с каким-то отморозком? Мне же все про тебя рассказали». «Кто рассказал? С каким отморозком?» Степень моего охреневания росла в геометрической прогрессии. «Ребята, которые тебя искали сегодня, они все рассказали». «Какие ребята?» Я против воли покрылась мурашками. «Кто мог меня искать?» «Садись в машину, пожалуйста, Кира. Ты же умная девушка, сделай правильный выбор. Садись сейчас же!» Он схватил меня за руку и потянул за собой к машине. «Не трогай меня!» Я вывернулась. Сережка попробовал меня снова перехватить, но я ударила его по лицу. Попробовала сделать это так, как делает Вадим. И получилось. Серега взвыл и схватился за нос. А я дала дёру. Еще будет он меня за руки хватать. По ступенькам общажного крыльца я взлетела, как птичка. И тут же замотала головой. Нет, нет, нет, не может быть. Через стекло двери было видно, как на меня идет дембель. Его рожу я бы никогда ни с кем не спутала точно. «Привет, курочка!» Он распахнул дверь и улыбнулся во весь рот. «Тебя-то я искал. Прокатимся?»